Глава вторая. В районную прокуратуру я поехал к 8. Ну, чтобы вот прямо к открытию. А что, отстрелялся и на волю. Бояться еще нечего. То, что нашли чекиста, дело серьезное, но пока вскрытие проведут, пока пошевелятся. Уголовное дело хорошо, если в этом году завести успеют. Спросил у дежурного, где кабинет следователя Рыжикова, поднялся на второй этаж. Вот сколько пришлось за жизнь побывать в прокуратуре, а запах не меняется. Бумажная душа, одно слово. В архивах так еще пахнет. Следак вчерашний, он и приглашал. Послушаем, что скажут. А как же, в таких местах даже «здрасте» говорить надо с осторожностью, а то при надобности переврут в 3 секунды. Прокурорский вроде как не очень доволен был ранним визитом, но сам виноват. Время не назначил. Демонстративно посмотрел на часы, на сейф позади себя. Показал важность. Гад, типа занят офигенно. Я без приглашения сел на стул, молчу. Ясен пень, раздеваться не стал. Шапочку вязаную только свернул и в карман спрятал, да молнию на куртке расстегнул. Следак еще что-то демонстративно поискал в выдвижном ящике стола, потом решил все-таки, что пора. «Рассказывай, как оказались на месте, где нашли труп». «Вроде уже вчера все обсказал». «Давай заново». «Вот же, я с трудом сдержался, чтобы не выматериться». «Ехал в машине, сторож под колеса бросился, остановились, он показал». «С кем ехали, откуда? Давай, мне что, клещами из тебя тянуть надо?» А сам гад хоть бы карандаш для видимости в руку взял, не говоря уже о бланке протокола. «Вы бы представились для начала», — осторожно заметил я. «Звание, фамилия, а то на вас даже формы нет». «Помощник прокурора Рыжиков», — скороговоркой выпалил следак. «На вопросы поставленные отвечай». «У нас что здесь, товарищ Рыжиков?» — спокойно продолжил интересоваться я. «Допрос? Опрос? Тогда почему протокол не ведется?» «Беседа? Так договариваться надо. Понимаю, вы человек занятой, но и у меня учеба, я прогуливать ее не хочу. Уголовное дело по факту гибели гражданина Афанасьева не возбуждено еще?» «Нет», — скривившись, как от внезапной зубной боли, признался Рыжиков, кивнув в потолок. «Наверху решают, кому вести». «Ну и зачем тогда спешить?» — удивился я. «Возбудят дело, пришлете повестку, я явлюсь. Или, если беседу провести, так я всегда готов. Хотите, я вам предоставлю график работы и расписание занятий, чтобы вы могли сориентироваться? Ну, решить, когда вам удобно будет». Я достал из кармана записную книжку и открыл ее, якобы в готовности продиктовать любые сведения. «Не надо», — отмахнулся следак. «Вызовем потом». «Вот и хорошо», — подумал я, выходя на улицу. «Сейчас для данного прокурорского это обычное дело, почти. Никакой шумихи нет, и он спокойно будет отыгрывать стандартные шаги. Ждать результата вскрытия, идти на доклад к начальнику, решать, когда возбуждать. Даже если сверху гаркнут, в лучшем случае завтра или вообще в начале января. Куда спешить? Ну а ко мне и вовсе оперов прислать могут, те и опросят». «Меня вот интересует, а за кого товарищ Гришин в этой схватке будет?» «В прошлый раз выиграл Андропов, опубликовав приговор суда и дав команду ФАС в газеты с телевизором топить Щелокова и Ко. Будет это не скоро, не в этом году и даже и не в следующем. Но кто знает, а вдруг начнут защищать всех свидетелей, до кого дотянутся?» Что-то мне от таких мыслей стремновато стало. С другой стороны, от судьбы не уйдешь. Да и что сейчас бояться того, чего еще не случилось? А в институте все по-старому. Вот что хорошо в учебе, начиная с 4-го курса, так это циклы. На тебе 2 недели подряд психиатрии. Или ухо-горло-носа, или терапии, а потом еще чего-то. Есть, конечно, накладочки, если в начале курса цикл, а лекции еще не отчитаны. Крутись как хочешь. Но наш студент вывернется. И как в том старинном анекдоте, на вопрос, за сколько выучит китайский язык, уточнит только, когда сдавать. А у нас психи. Хорошая кафедра, спокойная, без визга и штурмовщины. Несмотря на изучаемую дисциплину, преподы не людоеды. И насчет работы можно договориться. Всего-то постояли, пообщались об атипичных нейролептиках и о гранулоцитозе. На уровне базара в курилке. Но показал, что знания имеются, отпускать не страшно. Вот и сегодня походили, пообщались с больными для написания учебной истории болезни. Мне досталась дамочка, у которой сестра украла красивые бедра и грудь. Лечение уже подходило к концу, выписка на горизонте, поэтому рассказ у нее получился скомканный и вялый. И ладно, не страшно. Психиатрия, она в анекдотах веселая и в кино, а в жизни большей частью печальная. Зато когда вернулся, меня ожидал приятный сюрприз. Препод наш, Алексей Павлович, пригласил Царенко. Легендарный дядечка, помню его. Штучный товар, таких пациентов уже не делают. Артист настоящий. Дорогого стоит. Завели мужчину на вид лет 60 с копейками, солидного, в костюме, галстуке. Улыбчивый, вообще на психбольного не похож. Прошел, спокойно сел на стул. «Я вам сейчас расскажу про свое заболевание. Но это здесь так считают. Мне их мнение не мешает», — начал он. «Впервые в эту больницу я попал в 1929 году, 51 год назад. Тогда я в первый раз объявил, что занимаю пост начальника внешней охраны Вселенной. Это очень серьезная должность. Все мировые лидеры со мной советуются. Работа у меня секретная, рассказывать много о ней не могу. Но за свою деятельность я был награжден неоднократно высшими орденами всех стран мира. И четырежды мне было присвоено звание «Герой мира». Мужик вещал спокойно и рассудительно, как о простом и обыденном деле. Примерно как заслуженный сталевар какой-нибудь. Следующая часть мне нравилась. Сейчас будет самый смак. Первым лечащим врачом у меня был профессор Ганушкин Петр Борисович, вы должны про него знать. Очень хороший человек, лечил меня холодными обертываниями. Когда он умер в 33-м году, мне было жаль. Помню, я ходил на его похороны, прощался с ним. Потом профессор Гуревич Михаил Осипович меня лечил гипнозом и серой. Жаль, его с работы выгнали в 50-м. Очень достойный доктор. Когда он умер в 53-м, я ходил с ним прощаться, конечно же. Начальник охраны Вселенной долго еще перечислял профессоров и докторов, с которыми он был в замечательных отношениях и которые пытались излечить его самыми новыми психиатрическими методами. Заканчивался микрорассказ каждый раз одинаково. Когда он умер, мне было очень жаль. Последнюю попытку предпринял профессор Банщиков Василий Михайлович. Этот в 69-м лечил Царенко электросудорожной терапией и инсулином. «Мы с ним очень подружились», — закончил он. «Я даже скучал, когда его перевели на другую работу. Интеллигентный человек, начитанный. Он еще жив, я каждый год поздравляю его с днем рождения. Но решил больше в больницу не ложиться. Возраст уже». «Ну, понятно. А когда и Банщиков помрет, тебе будет очень жаль, и ты сходишь к нему на могилу попрощаться». Царенко ушел, довольный произведенным впечатлением. Уверен, была бы возможность, все бы с ним селфи еще сделали. Очень позитивный мужик. «Это сколько же и лет ему?» — спросил любопытный Давид, когда все начали обсуждать случай. «Второго года он», — ответил препод. «78». «А выглядит от силы на 60. Так всю жизнь только почет и положительные эмоции. С чего ему стареть?» А вот меня положительные эмоции не очень радовали. Во-первых, треклятая фиброгастроскопия. У меня даже возникла мысль предложить эндоскописту взятку, чтобы он подсунул нужные фотографии без запихивания в меня этой дряни. К сожалению, и это не помогло бы. Кинокамеру никто не отменял, и меня сняли в очередном эпизоде блокбастера про бактерию. А во-вторых, на нас уже началась атака. Вы что думали, ученые все сплошь и рядом интеллигентные люди, которые всем вежливо улыбаются и не употребляют обсценной лексики. Все как один похожи на профессора Преображенского из неснятого пока фильма. Как бы не так, тот еще гадюшник. Постоянная борьба за звания, темы исследований, поездки на конференции, финансирование, публикации. Вон, шизофреник вспоминал сегодня Гуревича. Кто его с работы выгнал с волчьим билетом? Ученик его, нынешний академик Снежневский. Мол, не совсем марксистская психиатрия у профессора. Вот и Морозов меня порадовал. Странно даже, еще исследования не закончили, результатов нет, а гадить уже начали. И не просто так по углам шептаться, а по-взрослому. Статьей в медицинской газете, сразу и на всю страну. Называется «Верность ленинскому курсу». Без шуток, и написано так грамотно, видно, что рука набита и про партию, и про учение академика Павлова, и про советскую науку, самую передовую в мире, потому что она опирается на столпы и краеугольные камни. А в самом конце, как бы между прочим, что некоторые шарлатаны от науки пытаются создать нездоровую сенсацию, пытаясь пересмотреть в гастроэнтерологии фундаментальное положение в угоду собственным амбициям. Это про нас, без фамилий. Дескать, прохиндеи. «Это первая ласточка, готовься», — сказал Морозов, потирая уставшие глаза. «Дальше косяком пойдут». «А кто эти вот?» — я поднял газету двумя пальцами. «Алексеев и Тарасов». «Да какая разница? Аспирант какие-нибудь или кандидаты? Им сказали подписать, они и поставили крестики внизу. А настоящие авторы сидят и смотрят, как круги по воде пойдут. Не знают еще, какое официальное мнение будет, но на всякий случай решили подготовиться». «Слишком много народу знает», — заметил я. «И что? Не узнали б сейчас, так через неделю мы сами бы сказали. Радуйся. В терапевтический архив в февральский номер еще статья пойдет. Вот что главное. Эти писульки», — он брезгливо отодвинул МГ в сторону, — «забудут через неделю. А статья в рецензируемом журнале навсегда. На кандидатскую, считай, настрелял уже». «Ничего себе, в таком ключе я не думал даже. Лихой старт, особенно для пятикурсника». «Ага, помечтая, чтобы вместе с дипломом и диссертацию защитить. Как там у того парня фамилия, что за год генералом стал? Юрка Чурбанов. К тому же при нужде и у нас знатоки учения академика Павлова найдутся. Иван Петрович был плодовитый дядька. В его трудах за любую фигню аргументы найти можно». «Насчет измышлений про курс», — кивнул я на газету, — «это ладно. А вот когда они додумаются до вопросов про сезонность язвы, чередование рецидивов и ремиссий, а также попытаются узнать, почему язва в одном месте, а бактерия во всем желудке, тогда будет хуже. Найдутся и те, кто докажет, что отсутствие хеликобактера вызывает рак, и вообще без него жизни нет». «Ха-ха, ну вот, а ты спрашиваешь, кто такие Алексеев с Тарасовым? Те, кто такое писать будут». «Эх, Игорь Александрович, мне бы вашу уверенность. Что-то у меня хандра какая-то в последнее время». На работе народ угорал над первой бригадой. Точнее, не над самими врачами, а над историей с двумя рабочими со стройки жилого дома в теплом стане. Вызвали бригаду на множественные переломы и милиционеры, которых, в свою очередь, дернул прораб. По приезде медики узнали, что два электрика монтировали освещение на потолке. Один стоял на стремянке, другой ему подавал инструменты. И вот второй, ну не дурак ли, решил прикольнуться. Приставил первому, тому, что наверху, палец к жопе и нажал на кнопку дрели. В итоге драка, серьезные переломы у обоих. Одного менты свезли в травматологию сами, а вот второго пришлось госпитализировать с подозрением на перелом позвонка. Рабочий не мог двигать ногами. Драка выдалась жаркой. «Панов, срочно ко мне в кабинет!» Проходящий мимо Лебензон был красный, как рак, прикуривать можно. «Что это на тебя, Ароныч, взъелся?» — поинтересовался наш штатный диссидент Каримов. «Да вот, наследство мне за рубежом отписали». Решил я прикольнуться даже не столько над фельдшером, а над всей гоп-компанией, что стояла рядом, развесив уши. «Да ладно, большое? Кто оставил?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. «Миллионер один американский», — врал я, закатив глаза. «Дед по отцовской линии. Мистер Панов. Он сбежал от революции в Штаты. Там начал торговать всякой бакалеей. Разбогател неимоверно. Детей и внуков у него уже не было. Так вот он дал команду разыскивать родственников в Союзе. Нашел меня. Прислал приглашение к себе, а когда я получил бумаги, он уже помер. 20 миллионов долларов оставил. Персональный самолет, виллу в Калифорнии, на берегу моря». Народ ахнул. «Я, конечно, подал документы на выезд из Союза, а вон Лебензон не дает характеристику для выездной комиссии. Мол, я неблагонадежный, могу и не вернуться». «Вот гад! Ни себе, ни людям!» «И что же ты будешь делать?» Глаза у Каримова были с пятикопеечную монету. «Уже решил. Объявлю голодовку у мавзолея. Так арестуют же». «Тогда даже не знаю, что делать», — я развел руками. «Есть еще одна идея. Мне ее в КГБ озвучили на собеседовании». Толпа вокруг меня стала еще больше. Люди вставали на цыпочки, чтобы расслышать. «Что за идея-то? Давай, говори, не томи!» Нет, да чего ж все-таки народ в Советском Союзе наивный? По-хорошему наивный. И потом на этом простодушии будут паразитировать разные экстрасенсы, черные и белые маги и прочие мошенники. Половину, 10 миллионов, отдаю государству, а остальное могу забрать себе. «Конечно! Соглашайся!» «Товарищи, что здесь происходит?» Старшая фельдшерица Галя, словно ледокол прошла сквозь толпу, воззрилась на меня с негодованием. «Андрей, тебя же заведующий ждет. Ты чего тут концерт по заявкам устраиваешь?» «Галина Васильевна!» — загудел народ. «Скажите Лебензону, что так себя вести нельзя. Панов герой, у него грамота из Моссовета». Я важно покивал и по пробитому фельдшерицей проходу прошествовал в коридор. Оттуда в сопровождении народа уже к кабинету Ароныча. Тот, само собой, был на взводе. Начал орать, как только я переступил порог. «Сколько можно ждать, Панов?» «Видите, как завидует», — прошептал я, повернувшись к коллегам. «Не отпустит. Плакали мои доллары». Плотно закрыв за собой дверь, я резко осадил Лебензона. «Прекратите на меня орать. Я вообще ни в чем не виноват». «А бензин? А амортизация автомобиля? А прогул в рабочее время?» Ароныч привстал в кресле, потом болезненно схватился за эпигастрий, начал шарить на столе. Найдя под бумагами таблетки, засунул в рот сразу две. «Так это же антацид! А у главврача язва или гастрит? Вот почему он такой злой постоянно». «Если бы не звонок...» Посмотрев на потолок, тем временем продолжал выговаривать мне Лебензон. «Я бы вас уже всех уволил! Пусть внутренние органы разбираются!» «Кстати, насчет внутренних органов». Я без спросу сел в гостевое кресло, положил ногу на ногу. «Лев Ароныч, а у вас же язва?» «Ну, допустим, не меняй тему разговора!» «А я недавно написал статью с профессором Морозовым насчет язвы». «Ты? С профессором?» Я кинул на стол благоразумно взятый с собой журнал с закладкой на нужной странице. Лебензон быстро посмотрел статью, кинул на меня удивленный взгляд. «Так это вот про кого писали в медицинской газете». «Да, про нас. Вот не идем мы ленинским курсом, хоть убейте». Я тут на досуге посмотрел полное собрание сочинений Владимира Ильича. «И знаете, что обнаружил?» Я поддал в голос страха. «Что?» — Ароныч опять аж привстал. «Ничего. Нет у Владимира Ильича никаких указаний насчет язвенной болезни. И у Павлова нет. Представляете?» Лебензон уселся обратно, еще раз посмотрел статью, похмыкал. «Ну, готовься. Будут травить. Про кибернетику поди слышал?» «И про генетику тоже», — вставил я. «А что насчет этой бактерии? Как собираетесь лечить, если все подтвердится?» Ага, главврач-то на глазах добреет. Я начал рассказывать про наши опыты, а Ароныч вставлял дельное замечание. Видно, что для человека актуально, вот и увлекся. Расстались мы, если не друзьями, то вполне приятственно. Но уже уходя, я не смог удержаться от выходки. Ах да, чуть не забыл. Я вернулся от двери, достал железный рубль из кармана, положил его на стол главврачу. За потраченный бензин. Вот она, прелесть скорой. Все давятся в очередях за елками, мандаринами, а мы катаемся. Вот на заправку заехали. Пока ждали Харченко, неожиданно для себя я продекламировал стихи про осаду прилавка из-за кофейной халвы. Странное дело, я до этого поэзию не очень любил. Знал, что она есть, скажем так. А тут Бродского наизусть шпарю. «В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка. Из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка грудой свертков навьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд». «Никогда не слышал раньше», — повернувшись ко мне, сказала Лена. «Это ты написал? А почему не про Новый год, а Рождество?» «Потому что не я автор. Это же Бродский», — ляпнул я и тут же прикусил язык. Только иммигрантов-антисоветчиков мне не хватало. «Никогда не слышала», — пробормотала Томилина. «Андрей, а давай к нам на Новый год, а? У нас елка, весело будет. К ребятам сходим, песни попоем. Ну что ты в своей общаге делать будешь? Тебе пить все равно нельзя». «Подумать надо. Я же Давиду обещал». А еще Лизи, та тоже звала меня встречать Новый год с родителями, налаживать мосты или строить. Даже передала приглашение от мамы. Представляю, сколько сил ей стоило выбить это разрешение. Что тут делать, совершенно неясно. Последним вызовом, получается, головная боль была. Ну и ладно, на часах без чего-то там 7, пока туда-назад и пересменка. Хорошее время. Харченко вон успокоился, даже тупой анекдот про русского англичанина и немца рассказал. Лебензон его почти простил. Сказал, что выговор все равно будет, но в следующем году, чтобы на премию годовую не повлияло. И Томилиной прилетело, но символически, даже без выговора. Замечание, типа послабление молодому работнику, но тоже в январе. Надеюсь, это все же новости с фронтов борьбы с язвенной болезнью повлияли. Или новогоднее настроение. Только вылезли из машины, как меня угораздило попасть в собачье дерьмо. Миша, гад, остановил именно так, что я вляпался в свежую кучку, выпрыгнув из салона. Пока я чертыхался, Лена забрала у меня сумку и пошла на вызов. Правильно, что время терять? Пока я ботинок почищу, она давленьице померяет. Странно, конечно, что не дама в летах, а мужик молодой, 30 еще нет. Так, может, вчера последние 300 граммов неправильной водки лишними были? Вот и мается, скорую вызывает, надеется на волшебный укольчик. Харченко стонал, что я опять ветошь из машины уволок, а я мужественно протирал ботинок. Даже перекисью промыл для надежности. Вот поэтому я и не заведу никогда собаку. Очень уж от них отходы дурно пахнут, ужас просто. На этаж я поднимался не спеша. Пусть молодая докторица опыта набирается. А то привыкла за моей широкой спиной тяжелее ручки и стакана ничего не поднимать. И уколы внутривенные, скрученные в поросячий хрен иголкой, фельдшер фигачит. И тяжести таскает. Да все делает, считай. А она, знай себе, прохлаждается. Странно, что дверь закрыта. Обычно ее не запирают для опоздавших. Ничего, я не гордый, могу и постучать. Кто-то подошел и чуть приоткрыл дверь изнутри. Ага, Томилина нос высунула наружу. «Андрей, у тебя маска с собой?» — спросила она специальным шепотом заговорщицы первого уровня опасности. «Да, вот». Я вытащил из кармана халата обычную марлевую маску, хитро упакованную с помощью тесемочек. Никаких одноразовых здесь еще нет. Никто не слышал даже. «А в машине есть?» — спросила она, схватив ту, которую я только что показывал. «В сумке лежат. Две штуки было с вечера. Если никто не упер, то там они и есть. Подожди, я сейчас». Она захлопнула дверь и убежала. Странные дела. Что она мечется? Никак не пойму. Ага, вот дверь опять открывается, надеюсь, сейчас больше узнаю. На, надевай. Она подала мне обе маски. Тут, Андрей, что-то очень нехорошее творится.